Студия «Медиакнига» представляет. Владимир Василенко. Смертный. Хроники Эйдоса. Исполняет артист Владимир Голицын. Глава первая. Орлиное гнездо. Знаете, как сразу определить, непись перед вами или живой игрок? По взгляду. При первой встрече любой игрок будет смотреть на вас цепко, настороженно, оценивающе. Важно понять, кто из вас сильнее. Сильнее быть не обязательно. Главное не выглядеть легкой добычей. Иначе практически любой игрок попытается вас убить. Не ради трофеев, не ради опыта, не для прокачки навыков, просто так. Потому что может. Потому что за это ему ничего не будет. Вседозволенность вообще вскрывает такие поганые черты человеческой натуры, что диву даешься. Я это точно знаю. Я и сам не лучше. Слишком давно здесь. Вошедшая в орлиное гнездо троица вела себя шумно, уверенно. По-хозяйски. Впрочем, втроем здесь можно чувствовать себя комфортно, особенно если возглавляет вас такой здоровяк. Главарь группы – лысый бородатый воин с двуручным молотом. Сразу видно, самый прокачанный и опытный среди них. Огромная гора мяса в новенькой керасе. Титановый, судя по характерному голубоватому отблеску металла. Не бог весть, какое сокровище, даже не зачаровано, но вышагивает он в ней, будто в полном комплекте эпиков. Видно, первое серьезное приобретение и недавнее. Кераса без наручей, без наплечников, просто панцирь, закрывающий торс. На остальное не накопил пока. Второй лучник, невысокий, черноволосый, жилистый. В простой кожаной броне, едва ли не дефолтной, но уже с неплохим композитным луком. Даже без чар такой стоит на ауке не меньше 20 золотых. Третий пижон, иначе и не скажешь. Ярко-красные волосы, уложенные в витиеватую прическу, тисненная кожаная броня, украшенная серебристым мехом, татуировка, переходящая с левой щеки на шею. Похоже, мнит себя опасным и пафосным типом. Меч покоится за спиной, рукоять выглядывает из-за плеча. Новички любят так носить. Все эти детали я срисовал, мельком взглянув на вошедших, пока те двигались к стойке. На меня они вряд ли обратили внимание. Выгляжу я неброско, но на всякий случай я вытянул из ножен лежащий на коленях меч. Потихоньку, чтобы не было заметно, под столом. Обернулся к своему собеседнику. «Итак, ты принес коготь?» — повторил Вендел. Все с той же интонацией, так же, как в прошлый раз, чуть вздернув подбородок. «За что я люблю неписи, так это за постоянство. Живым людям этого здорово не хватает». Я аккуратно выложил на стол поверх клочка пергамента с квестом коготь Серпса, серебряного врана. Острая изогнутая хреновина размером с добрый кинжал. К счастью, опробовать его остроту на своей шкуре не пришлось. Убить эту тварь оказалось куда проще, чем выследить. Потому и квесты, которые дает Вендел, не особо популярны, несмотря на высокую награду. Игрокам обычно хочется всего и сразу, мало кто готов прочесывать несколько квадратных километров скал в поисках именного монстра. Что ж, мне больше достанется. «О, я вижу, это он!» – довольно кивнул Вендел, ухватив себя пятерней за бороду. «Что ж, выбирай награду. 50 золотых или...» Он слегка завис, выбирая альтернативу. Обычно это оружие или элемент брони, подходящий по классу, но в моем случае выбрать не так просто. Искателей в игре уже практически не осталось, не популярны, как и все гибридные классы. Упоминания о нас, похоже, даже в скрипты разговоров неписей уже не вставляют. «Или добротный дубовый посох огня», — решился наконец коротышка. Не угадал. Впрочем, это не имеет значения. «Золото», — отозвался я. «Я всегда беру золото». «Эй, погоди-ка». У стола нарисовался красноволосый пижон из вновь прибывшей троицы. Видно, услышал про награду. Вот ведь паскудство. Вендел выложил на стол увесистый кошель с золотом, и я быстро забрал его. Пересчитывать нет нужды, не обманет. Еще одна причина, почему я больше люблю иметь дело с неписями, чем с живыми. «Неплохой куш», — усмехнулся Пижон. «Поделиться не хочешь?» «Нет», — честно признался я. «А придется. 50 золотых для этой компании действительно солидная сумма. Здесь убивают и за меньшее». «Не думаю», — отозвался я, взглянув ему в глаза. «Да мне плевать, чего ты там думаешь», — рассмеялся Пижон. Лучник, заслышав наш разговор, тоже подтянулся поближе, только бородатый воин оставался за стойкой, о чем-то трепался с хозяином. «Ну так что ты молчишь? Ты тупой, что ли?» Красавчик наклонился вперед, навис надо мной, опираясь обеими руками в стол. Лучник встал чуть позади, паскудно ухмыляясь. «Давай, выворачивай карманы, иначе быстро прогуляешься до Менгира. Гартлоп их дери, ну просто дети». Можно было бы попробовать припугнуть их, чтобы отвязались. Для начала намекнуть, что тупо угрожать человеку, который сдает квест на 50 золотых, в то время, как у тебя вся экипировка стоит дешевле. Или что трое на одного не такой уж критический перевес, особенно когда один из троих лучник бесполезный в замкнутом пространстве. Я не стал. Небольшой нож для снятия шкур у меня закреплен слева на груди рукоятью вниз. На первый взгляд странное расположение, но я привык. Удобно. Выхватить можно и за доли секунды. Ударил снизу, загоняя клинок между кадыком и подбородком, так что красноволосый явственно клацнул челюстью. Провернув лезвие, дернул в сторону. Кровь хлынула на стол, как из разбитого кувшина. У Пижона подкосились руки, которыми он опирался в стол, и он рухнул мордой вниз. Я же, подхватив лежащий на коленях меч, метнулся к лучнику. Тот, бедолага, и сообразить ничего не успел. Умер почти мгновенно. Острие скимитара вошло ему в верхнюю часть живота под самой грудиной и вышло между лопаток. Медальон на шее ощутимо завибрировал, и по телу пробежала привычная волна приятного покалывания. Лучник мертв, и часть его силы перешла ко мне. Я мельком оглянулся на Красноволосого, еще жив. Хрипит, бестолково елозит по столу, зажимая разорванное горло ладонью. Не до него пока. А вот бородач у стойки уже развернулся, выпучил глаза, нашаривает рукой прислоненный к стойке молот. Я рывком выдернул меч из груди лучника, и труп грузно свалился мне под ноги. Я замер, выставив меч перед собой. Мой скимитар — единственная дорогая вещь, которую я таскаю с собой. Да и то стараюсь не светить его перед другими игроками без крайней необходимости. Лаконично оформленная черная рукоять без гарды длинная, так что можно перехватывать ее и второй рукой. Клинок широкий, средней длины, немного изогнут, как у сабли. На гладкой, как зеркало, поверхности никаких украшений. Только несколько угловатых рун ближе к рукояти, знаки наложенных чар. Но даже последний нуб узнает этот блестящий, серебристый, как застывшая ртуть, металл. Адамантит. Самый твердый из всех немагических материалов. Имея достаточно силы, мог бы запросто разрубить бородача надвое вместе с кирасой, а на мече даже зазубрины бы не осталось. И если этот здоровяк с молотом не совсем идиот, не станет рыпаться. «Ах ты, паскуда!» Бородач с ревом бросился на меня, на бегу замахиваясь молотом. Нет, все-таки они все трое полные дебилы. Бородач, коротко рыкнув, атаковал. Я легко ушел в сторону, и молот ухнул в деревянный столб, да так, что, кажется, вся таверна содрогнулась. Могуч, могуч. Опыта сразу, видно, не хватает, но силище набрал. Впрочем, сейчас качаются быстро, особенно те, кто сообразил, что убивать игроков слабее себя куда проще, безопаснее и выгоднее, чем сражаться с монстрами. Да и классовые бонусы сейчас куда весомее, чем в те времена, когда я начинал. Но сейчас у него нет шансов. Какой прок от превосходства в силе, когда ни один из твоих ударов не приходится в цель? Я немного повертелся вокруг бородача, пока тот бестолково махал молотом, круша столы и сбивая со стен масляные светильники. Выбрав подходящий момент, нанес удар. Голова его отлетела в сторону, разбрызгивая вокруг алые капли. Глухо стукнулась о стену и откатилась куда-то под лавки. Медальон снова задрожал, на этот раз куда сильнее. Дрожь эта быстро передалась мне самому, скользнула вдоль хребта, заставив поежиться. Сбоку брякнула поваленная лавка. Надо же, красноволосый, все еще жив. Судя по розоватому свечению вокруг головы, успел выхлебать лечебное зелье. Зажимая шею ладонью, пятится в сторону выхода, выпучившись на меня полными ужаса глазами. Я зашагал к нему. «Не надо, не убивай!» Отплевывая сгустки крови, прошептал он, заслоняясь свободной рукой. Они все почему-то очень боятся смерти. Хотя сами любят сеять ее направо и налево. А ведь, умирая, они ничего не теряют, кроме того, что несли в сумки и талики накопленного опыта. Я добил его коротким, точным ударом в сердце. Стало тихо. Неписи, хозяин таверны и Вендел оставались на своих местах, как ни в чем не бывало. Трупы скоро исчезнут. Поломанная мебель тоже восстановится, когда я уйду. Для этой таверны произошедшее малозначительный эпизод. И самое поганое, что для меня тоже. Я только что убил 3 человек. Но ни сожалений, ни страха, ни угрызений совести. Пустота внутри. Наверное, мать права. Эйдос превращает людей в чудовищ. Особенно такие его миры, как этот. Закусив губу, я спрятал меч в ножны и принялся обыскивать трупы. Нужно быстренько сбагрить добычу Венделу и сваливать отсюда. Азарт схватки быстро улетучился, и мысли взяли свой обычный деловитый разбег. Ближайший менгир метрах в 500 отсюда, у моста через костяное ущелье. Это одновременно и место для воскрешения, и выход, точка, где можно выйти из игры. Натыканы они по всему артару, не более чем в 1,5 километрах друг от друга, чтобы игрок, захотевший отключиться, мог сделать это в течение 5-10 минут, даже если у него в откате стандартное заклинание возврата. Даже если эта троица решит сразу вернуться, у меня не меньше 15 минут. Пока возродятся, пока сойдет ослабляющее проклятие, действующее какое-то время после смерти, вполне хватит, чтобы обчистить трупы и сдать Венделу то, что неудобно тащить с собой. Шансы на то, что троица вернется с подмогой, минимальны. Гильдейских знаков отличия на них не видно. Я стараюсь не связываться с теми, кто состоит в многочисленных шайках. Не люблю рисковать. Нет, не так. Вообще не рискую. Не могу себе этого позволить. Отыскал свой нож. Во время схватки я отбросил его в сторону, и он воткнулся в пол. Наклоняясь за ним, заметил движение в дальнем углу залы, под столом. Замер, взвешивая нож на ладони. Метать его я наловчился довольно метко. «Не надо, пожалуйста!» – донесся из-под стола испуганный голос. «Вылезай!» «Девчонка!» Темные волосы, тонкая хрупкая фигурка в светлой тунике и просторных шароварах. Самых-самых простых. Сколько она в игре? День? Два? Тогда что делает здесь, в Арнархолте? Ей бы осваиваться в яслях, безопасных стартовых локациях возле одного из оплотов. На шее у нее крупный серебристый медальон в форме лилии. Целительница. Тоже странно. Такие вообще не путешествуют в одиночку, без прикрытия, они беззащитны, особенно поначалу. Вопросов было много, но я промолчал. Когда понял, что девчонка не представляет опасности, быстро потерял к ней интерес. Не мое дело. Нужно заняться добычей. Улов был не ахти. Денег на трупах нашлось немного, в основном серебро и медь, в общей сложности на пару полновесных золотых монет. Доспехи и оружие тоже не снимешь. Мы не на арене, а при убийстве в открытом мире шанс забрать элемент экипировки с игрока то ли 5, то ли 10%. Мне не везло ни разу. Впрочем, я и не охочусь на людей целенаправленно. В инвентарях завалялось немного всякой мелочи. Шкуры, полудрагоценные камни, ингредиенты для различных ремесел. Похоже, дроп с монстров. За них в общей сложности удалось выручить у Вендела немного серебра. Единственное, что удалось найти полезного, это несколько сильных лечебных зелий. И на том спасибо. Девчонка робко мялась поодаль, наблюдая, как я торгуюсь с Венделом. Коротышка, как всегда, нещадно сбивал цену, так что пришлось немного повозиться. Я уже двинулся к выходу, когда она окликнула меня. Молча обернулся и еще раз окинул ее взглядом. Симпатичная, хотя и слишком худенькая на мой вкус. Тонкие черты лица, пухлые губки, глаза... В этих глазах утопиться можно. Большие, чистые, синие, как небо. Я невольно загляделся. Девчонка молчала, испуганно глядя на меня и не решаясь заговорить. «Ну чего тебе?» – не выдержал я. «Ты можешь мне помочь?» Будь это кто другой, я бы просто развернулся и ушел, не удостоив даже отказом. Но этот жалобный взгляд... Не каменный же я в самом деле. «Чем помочь-то?» И тут ее будто прорвало. «Мои друзья, они застряли в той пещере. На нас напал огр, жуткий такой, с двумя головами. То есть мы на него напали, но теперь он нас запер и грозится...» На этом месте она почему-то запнулась и густо покраснела. «В общем, он теперь их будет пытать и потом сожрет, если я не принесу ему, то есть им, бочку Эля!» Я пожал плечами. «Ну, бочки Эля у меня точно нет. Да и времени помогать всяким нубам тоже». «Ну, пожалуйста, я не могу их там бросить. Да я и сама без них тут пропаду, я даже до ближайшей башни Тени Птиц не доберусь». «Не преувеличивай. Придерживайся дороги, да старайся не агрить мобов почем зря». «Чего-чего не делать?» Я недоверчиво покачал головой. «Ты вообще давно в Артаре?» «Третий день, но я в группе с ребятами, которые здесь уже больше месяца. Они позвали...» «Не агрить мобов — это значит не привлекать внимание монстров, которые будут попадаться тебе на пути». Чаще всего они не нападают, если не подходить к ним близко. Это я знаю, но... Что но? Я уже пробовала пройти по дороге на северо-восток, хотела дойти до заставы звероловов на той стороне ущелья. Там место более людное, больше шансов кого-то найти. Ну и? Ну и... нашла. Поджав задрожавшие губы, ответила девчонка, оглядываясь на все еще валяющийся позади нее труп лучника. Этих, что ли? «Нет, но их тоже было трое. Я попросила их помочь, но они...» Она замолчала, еле сдерживая слезы. Впрочем, можно и не продолжать, и так понятно. Одинокая девчонка вдали от оплотов. В этих краях, пожалуй, не монстров надо бояться, а людей. С монстрами все понятно, либо бей, либо убегай, а вот от игроков никогда не знаешь, чего ждать. «Ограбили?» «До нитки». «Да, у меня толком-то и не было ничего, а потом пытались, хотели... В общем, я отбивалась, и они меня сбросили в пропасть. Я очнулась у колонны неподалеку отсюда, увидела эту таверну и спряталась тут». «Да уж. Но тебе проще прогуляться обратно до Менгира и выйти из Эйдеса. При следующем заходе на север вернись в оплот. Где ты начинала? В Золотой Гавани?» «Ну как же, ребята, я не могу их бросить, он же их сожрет». «Ничего, невелика потеря. В следующий раз будут осмотрительнее. Может, они уже возродились у какого-нибудь Менгира поблизости и тебя ищут». «Хорошо, когда после любой ошибки, даже смертельной, тебе дается очередная попытка. Мне бы так». Я развернулся к выходу. И так слишком много времени потерял на разговоры. Еще не хватало нарваться на очередную партию игроков, решивших забрести к Венделу. «Ну, пожалуйста, не уходи!» Девчонка бросилась ко мне, перегородила дорогу к выходу. «Дело ведь даже не в том, что он их убьет. Он пообещал, что будет делать это медленно, чтобы они мучились, понимаешь? Ты не представляешь, что это за чудище. А еще он грозится оставить Кейт напоследок и... Ну, ты понимаешь...» Я устало вздохнул, намереваясь отказать ей снова и на этот раз уже в более жестких выражениях. Но тут меня как током шарахнуло. «Постой-ка. Так кто, ты говоришь, на вас напал-то?» «Огр, я же говорю. Здоровенный такой, 2,5 метра. Он сидел за камнем, спал. Мы сначала и не сообразили, что он такой огромный, а потом...» «Погоди, погоди, не чисти. Я зажал ей рот ладонью. «Так ты говоришь, огр? Пузатый такой великан, человекообразный, с каменной чешуей на руках?» Она закивала. «Ты ничего не путаешь?» Она помотала головой. «И он разговаривает?» Осторожно, будто боясь спугнуть удачу, спросил я. Девчонка промычала что-то, и я, наконец, убрал руку. «Разговаривает, конечно, еще как. Обе башки болтают без умолку, даже между собой ссорятся и говорят всякие гадости, особенно правая. Так, помолчи-ка минутку». Я начал шарить в одной из поясных сумок. Последний раз я видел огра больше года назад, когда только начинал играть. Они в игре вообще продержались недолго. Их убрали уже в версии 1.1 вместе с зеленокожими орками, гоблинами-инженерами, варгенами и еще дюжиной видов монстров. Из-за судебных тяжб по поводу авторских прав с какой-то там американской компанией, их быстро заменили немного переделанными версиями, сменили название, убрали или поменяли ряд квестов. Сервер работает непрерывно, практически без перезагрузок. Полноценный режим редактирования здесь не запускается, изменения производят плавно. Для тех же огров просто убрали респаун, то есть после смерти эти монстры не появлялись заново. За несколько месяцев игроки их благополучно перебили. Но выходит, не всех. Я, наконец, отыскал в одном из дальних слотов в сумке небольшой свиток. Стандартный контракт на квест, взятый давным-давно, еще во времена 1.0. Развернул. Квест на убийство Дракенбольта, двухголового говорящего огра, разоряющего фермы в окрестностях Золотой Гавани и грабящего проходящие караваны. Давался Крейгом Лайонхартом, капитаном Львиной Стражи. После того, как огров убрали из игры, это просто бесполезный кусок пергамента. Оставил я его только по одной причине. За головы Дракенбольта была назначена награда в 5000 монет. В те времена денежная система в Артаре была проще. Был только один вид монет – золотые. Да и сыпалась добыча из монстров куда щедрее, чем сейчас. Из-за быстрой инфляции пришлось срочно вводить новую систему, но на пергаменте с квестом по-прежнему стояла сумма в 5000 золотых. Баг или просто оплошность разработчиков, но если Дракенбольт действительно еще жив, то этот свиток превращается в лотерейный билет с выигрышем джекпота. 5000 золотых. Мне, к примеру, за месяц удается заработать не больше 1000, если, конечно, это действительно тот самый именной монстр. Но как он сумел продержаться столько времени? Огр, конечно, сильный противник, но уже успело появиться немало прокачанных игроков, которые могли бы завалить его даже в одиночку. И как он забрался так далеко от своей локации, или это совсем не Дракенбольт? Проверить в любом случае стоит. Я неплохо знаю щели Арнархолта, но пещер здесь чертова прорва. Может и правда есть та, куда я не заглядывал. Лишь бы девчонка смогла мне ее показать. «Идем», — сказал я, пряча свиток в сумку. «То есть ты все-таки поможешь?» «Спасибо, спасибо тебе!» Она бросилась мне на шею и расцеловала. Прикосновения губ были легкими, будто дуновение ветра, и теплыми, почти горячими. Я замер, смотря сверху вниз в ее огромные синие глаза и придерживая за талию. Какая же она маленькая и хрупкая, как цветок. Какими тварями нужно быть, чтобы пытаться ее обидеть? «Ладно, ладно», — пробормотал я, неуклюже отстраняясь. «Нам надо поторопиться, если и вправду хотим помочь твоим друзьям. И если не хотим упустить награду». «Да, конечно, пойдем скорее. Лишь бы мне удалось найти эту пещеру, я так плохо ориентируюсь здесь, так все непривычно». «Еще бы, потому что новичкам первый месяц рекомендуют держаться вблизи оплотов. А уж тащить человека, который третий день в игре, сюда, в ущелье Арнархолта, и вовсе несусветная глупость. Впрочем, когда дело касается других игроков, я уже давно ничему не удивляюсь. Меня зовут Ника. Я знаю, что тут все придумывают себе красивые прозвища, но я пока не успела». «По мне и так красиво». Мы вышли из таверны, и я первым делом взглянул на катящийся к горизонту диск солнца. Пещеру желательно отыскать до наступления темноты. В запасе всего пара-тройка часов. А у тебя какое прозвище? Нет у меня прозвища. Ни к чему оно мне. Ты хотя бы примерно помнишь, куда идти? Не уверена, когда я упала в пропасть, так испугалась, больно не было, просто сразу темнота, но падать было страшно, а потом я очнулась у того столба со светящимися узорами. Да, это погано. Может сбить нас со следа. Ладно, идем к Мингиру, лучше начать оттуда. Я зашагал на восток. Ровная расчищенная площадка, на которой стояло орлиное гнездо, быстро перешла в тропу, вьющуюся вдоль каменистого обрыва. Метрах в 500 впереди поворот, и там, за скалой, мост через ущелье. И Мингир. Обычно я стараюсь не ошиваться поблизости этих штук без крайней на то надобности. Не люблю лишний раз попадаться на глаза другим игрокам. «Может быть, ты позовешь еще кого-нибудь из друзей? То чудище такое огромное. Нет у меня друзей». «Совсем нет? А Макс говорил, что здесь все держатся группами. Одному выжить сложно». «Твой Макс прав. Путешествовать в одиночку и правда непросто, но я привык. К тому же особого выбора у меня нет. Полтора года назад, только начиная играть, я сделал ошибку. Увы, исправить ее не получится, а последствия ее усугубляются с каждым днем. И начать все заново тоже нельзя. Я слишком далеко зашел». «Странный ты какой-то», — улыбнулась Ника, убирая с лица прядь волос, потревоженную порывом ветра. «Ну а хоть имя твое узнать можно?» «Эрик». «Спасибо тебе еще раз». «За что?» «За то, что помогаешь и не требуешь ничего взамен. Это просто удивительно, ведь этот мир оказывается такой жестокий. Надо же, ей хватило и 3 дней здесь, чтобы понять, что к чему. Хотя зря она так». «Да, Артар полон опасностей. Здесь нужно всегда быть начеку, здесь все нужно зарабатывать своими силами, порой рискуя жизнью. Но еще он красив, он огромен, он загадочен. В нем дух свободы, подвигов, приключений, славы, всего того, чего так не хватает в реале. Жестоким его делают сами люди, как и любой из миров, в котором живут».